Глава 8. Успех, высокомерие и неуверенность. Успех порождает состояние безрассудного высокомерия или крайней самоуверенности. Опьяненный успехом человек переходит границы благоразумия и совершает действия, приводящие в конце концов к его гибели. Геродот. Римские военачальники после победы устраивали триумфальные шествия. Полководец шел впереди, за ним следовали стройными колоннами войска. Они вели пленников, несли сокровища, вывезенные из завоеванных стран. А в продолжении всего шествия через город позади военачальника шел мальчик и монотонно повторял «Memento mori», что в переводе с латинского означает «помни о смерти». Этот рефрен напоминал победителю, который был на пике своей славы, о бренности жизни. Погибели предшествует гордость и падению — надменность, гласит библейское изречение. Успех может притупить бдительность и привести к безрассудному высокомерию. Статистика показывает, что после того, как компании и их руководители получают всеобщее признание и славу, в 80% случаев их поражает высокомерие, и через некоторое время успех и рейтинги компании скатываются вниз, что приводит к краху прежде благополучного бизнеса. Выдержать славу и богатство очень непросто. Неуверенность и гордыня. Замечали, неуверенность и гордыня часто шагают по жизни вместе. «Ненавижу глупых людей», — заявил один участник во время тренинга. «А кто, по-вашему, глуп?» — спросила я. «Тот, кто не понимает, о чем ему говорят, и задает тупые вопросы». Тут группа оживилась. «Вы ненавидите тупые вопросы? Идет уже второй день тренинга, а вы все время тормозите процесс обучения. Нам уже все ясно и понятно, но вы же задаете еще 1000 примитивных вопросов». Что ж, если мы делим людей на глупых и умных, то рискуем чувствовать себя среди умных тупыми и среди тупых умными. Вот почему неуверенность и гордыня часто шагают по жизни вместе. Человек то страдает от комплексов, то уходит в другую крайность — чувство превосходства над другими. Потому что комплекс превосходства — это неосознанная компенсация неполноценности. Отсюда вывод. Если вы страдаете от неуверенности, то уберите в себя чувство превосходства, и комплекс неполноценности уйдет автоматически. У кого бывает развито чувство превосходства? У того, кто недостаточно хорошо знаком с собой. Человек, знающий себя, никогда не будет считать, что он выше других. Он знаком со своей тенью и понимает, что те качества и поступки, за которые он осуждает других, это и есть его точка роста. Часто нас заботят вопросы про уверенность. Как стать уверенным? Уверенный человек — это идеальный человек. Он уверен в себе, потому что не имеет изъянов. Уверенный человек, скорее всего, знает о себе все, и ему нечего скрывать от окружающих. Поэтому, чтобы обрести уверенность, необходимо однажды принять то, из-за чего вы чувствуете неуверенность. Неожиданно? Да. Каждый из нас знает о себе нечто тайное и пытается всячески скрыть от других. Это и есть причина неуверенности. Может ли грудной ребенок чувствовать неуверенность из-за плохой прически? Нет, он об этом не думает. Он не может оценить себя. Наша неуверенность растет вместе с нашим эго. которое требует от нас высоких стандартов, требует стать идеальным и не хочет принять свою истинную природу. Эго всегда стремится адаптироваться под общие стандарты и шаблоны. Чтобы стать уверенным и неуязвимым, необходимо априори принять свою несовершенную природу. Только принимая себя полностью, вы становитесь целостным и уверенным. Уверенным не в том, что вы идеальны, а скорее наоборот. Вам нечего скрывать. Вы несовершенны, и в этом суть вашего совершенства. Помните, любой недостаток в поле осознанности превращается в источник харизмы. Если вы часто чувствуете неуверенность, это значит, что у вас очень сильный внутренний критик. Вы очень строги к себе. Но внутренний критик не всегда зло, несмотря на то, что его методы порой бывают жесткими. Выделите время, чтобы поговорить с критиком, выслушать его и понять, что именно ему не нравится. Он может стать вашим другом и подсказать, в каких моментах требуется совершенствовать себя. Если после разговора вы не нашли, над чем работать и что нужно улучшить, то приведите ваши аргументы, чтобы угомонить критика. Постарайтесь договориться с ним. Главное — не игнорировать. Этот внутренний конфликт может тянуться долго, доставлять много хлопот и регулярно портить ваше настроение. Итак, человек то страдает от комплексов, то уходит в другую крайность — чувство превосходства над другими. Вроде бы все легко. Страдаете от неуверенности, уберите чувство превосходства, и комплекс неполноценности уйдет сам. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Поэтому постараемся разобраться и в этом. История из практики. Передо мной в кресле красивая, внешне самодостаточная женщина. Ее запрос — как развивать в себе уверенность. Она рассказывает, что любит развиваться, является профессионалом, непрестанно учится, занимается самообразованием, чтобы избавиться от неуверенности, но это чувство все равно не покидает ее. Например, в окружении умных людей она предпочитает молчать, дабы не показать свою некомпетентность. Что ж происходит? Почему знания, полученные в разных учебных заведениях, дипломы признанных вузов, накопленный опыт, так и не дали ей чувства уверенности и спокойствия? После ее рассказа я спросила: «А вы делите людей на умных и глупых?» Что за странный вопрос? «Конечно, да. Я думаю, все делят. Разве это не так?» «Конечно, нет. Это ваше видение, что мир делится на умных и глупых. Кто, по-вашему, решает каждый раз, как делить людей?» «Но это и так понятно». Вы думаете, это очевидно? Безусловно. Думаю, деление людей на разные категории происходит у вас внутри, и это никак не связано с реальностью. То, что вы можете считать глупостью, для другого — мудрость, а для третьего вообще не имеет никакого значения. Поэтому он даже не обращает на это внимания. Например, долгое время человечество считало, что Земля плоская, и тому были научные доказательства. Когда Галилео Галилей выдвинул версию, что Земля круглая, его не только посчитали глупым, но и обвинили в ересе. Так что я уже точно не делю людей на глупых и умных. Я просто не могу взять на себя такую ответственность. Вы знаете, я, кажется, поняла. Я поняла, откуда моя неуверенность, — говорит моя собеседница. Когда я хочу выразить свое мнение, то должна быть на все 100% уверенной в том, о чем говорю. Я просто не допускаю мысли, что могу ошибиться. Ведь тогда я буду выглядеть глупо. А если априори принять факт, что нет глупых и умных, есть разные люди с разными способностями, с разными возможностями право- и левополушарного мышления, рациональные и творческие личности, что есть, наконец, разное видение происходящего. Если принять это как аксиому, как поменяется ваше восприятие действительности? Будет намного легче. Облегченно вздохнула моя собеседница. Тогда я выражу свое мнение, а другие будут иметь право на свое. Вы знаете, что интересно? Я ненавижу горделивых людей, снобов, а получается, что сама грешу именно этим. Когда меня окружают люди из моего круга, я обращаюсь с ними как с равными. А если чувствую, что они превосходят меня в чем-то, у меня сразу появляется неуверенность. Если же я оказываюсь в кругу глупых, то чувствую превосходство над ними. А вот вы допускаете, что можете чего-то не знать? Неожиданно спросила моя визави. Конечно. И как ни странно, понимание этого дает мне возможность быть уверенной в себе. Я уверена в том, о чем говорю, исходя из полученных знаний и опыта на данный момент, но я не беру на себя ответственность быть истиной последней инстанции. Так как вы делите людей на категории по уму, то вы сами оказываетесь в своей же ловушке, и поэтому будете то умной среди глупых, то глупой среди умных. Это качели, которые будут раскачивать вас то в одну сторону, то в другую. Вверх к радости от превосходства, вниз к горечи от самоуничижения. Когда закончилась сессия и женщина ушла, то я вспомнила свою историю. Несколько лет назад, когда мне в компании дали очень большие полномочия, я тогда отвечала за два крупных департамента с оборотом почти 80% от оборота компании. Я вплотную столкнулась со своей гордыней. Помню, во время совещания, когда мы обсуждали важные вопросы с коллегами, неожиданно я стала заикаться. Я считаю, что необходимо... И пауза. Я не могу говорить. Слова застряли в горле. С трудом удалось закончить мысль. Когда я вернулась в кабинет, вся красная от этой неприятной ситуации, в голове был только один вопрос. Что происходит? Ведь я никогда не заикалась. У меня не было такого недуга. Что творится со мной? Но потом я поняла. Ведь я считаю, что мое мнение самое важное и ценное. А все, что скажут коллеги, не имеет никакого значения. Но мой внутренний посыл был таков. А теперь вы послушайте меня, потому что я понимаю ситуацию и знаю намного больше вас. И, наверное, под гнетом этой самоуверенности перекрылся мой голос. Как я излечилась? Когда я поняла это, то сказала себе: «Дорогая Гуар, твое мнение не самое важное и ценное, а всего лишь одно среди многочисленных других. Успокойся». Через неделю все прошло, и вернулась на круги своя. Один из важнейших выводов, который я сделала после этого случая: мы успешны настолько, насколько имеем зрелость принимать успех без ущерба для своей души. Необходимо с благодарностью принимать свою неуверенность, иначе мы знаем, чем может обернуться чрезмерная уверенность, во что превратится надменность и чувство превосходства, чем оплатит нам безнаказанность, отсутствие самокритики и уважения к другим. Но если вы получили новую должность, если вас повысили, а вы чувствуете себя неуверенным, то именно это чувство может подсказать, что именно необходимо развивать, какую компетенцию укреплять в себе. Благодаря внутреннему диалогу вы сможете выявить, чему следует научиться, чтобы быть более эффективным на новом месте. Вопросы для саморазвития. Какие области вашей деятельности вызывают неуверенность? С чем они связаны? Например, я плохо разбираюсь в Excel-таблицах или в PowerPoint. Какие шаги вы можете предпринимать для повышения своего профессионализма? Если вы профессионал, но все равно вас не покидает чувство неуверенности, ответьте честно. Вы делите людей на разные категории? Кто является судьей для деления окружающих на категории? У вас есть на это право и полномочия? Помогает ли вам эта установка «люди глупые и умные» по жизни? Если нет, то какая установка поможет улучшить ситуацию?